Глава 8. Драгоценная плоть. Живой мир для скинджекера подобен наркотику для наркомана. Он вызывает сильнейшее привыкание. Али пыталась ограничить свои вылазки в мир живых случаями, когда это было абсолютно необходимо. Но у нее не всегда хватало сил контролировать себя. Сопротивляться влечению живого мира было трудно, и с каждой новой экскурсией в чужое тело становилось все труднее. Девушка, в которой как раз сейчас пребывала Али, была ее ровесницей, или, возможно, на год старше. Она носила одежду невыразительной расцветки и тесные туфли. Лицо было покрыто угрями, а зубы настоятельно требовали услуг дантиста. На таких невидных особей обычно никто не обращает внимания, поэтому никто не заметил бы, что в нее влез чей-то чужой дух. Сейчас девушка стояла у киоска с газетами и журналами на неширокой главной улице городка Абингтон, штат Вирджиния, в квартале от музыкального магазинчика, где Али вселилась в нее. Цель сегодняшнего скинджекинга была исключительно познавательной. С той поры, как Али очнулась в Междумире, прошло уже столько времени, что она потеряла представление о происходящем в мире живых. Кто выиграл последний чемпионат США по бейсболу? Как обстоят дела с глобальным потеплением? Какие новые фильмы вышли? Какие музыкальные группы сейчас в горячей десятке? Таковы были причины для сегодняшнего скинджекинга. Вернее, это то, что она сказала Майке. То, в чем она сама пыталась себя уверить. И вот она стоит у киоска с газетами и журналами, проглядывает, пролистывает их. И вдруг Али обнаружила, что все эти новости ей совершенно неинтересны. Ее занимает совсем другое, а именно заимствованное тело. Сознание его истинной хозяйки она легко загнала куда-то на задворки, а сама теперь роскошествовала, наслаждаясь чужими эмоциями и ощущениями. На запад Вирджинии накатила волна жары. Влажность, сопутствующая ей, возможно, не очень нравилась живым, но Али находила ее чудесной. Чувствовать, как ей жарко, ощущать, как она потеет, все это было так здорово, так по-человечески. В Междумире ей было отказано в этих простых радостях. А еще голод. Али не знала, как давно ее хозяйка ела. Но она без сомнения была голодна, даже желудок бурчал. Она учуяла дурманящий аромат, доносящийся из расположенной неподалеку пекарни. Звякнул колокольчик. Это покупатель открыл дверь. И на Али накатила такая волна запаха, что ей показалось, еще немного, и она взлетит, как на настоящей волне. Она не осмеливалась войти в пекарню, чтобы не наброситься на всю эту вкуснятину. Кто знает, а вдруг ее хозяйка страдает диабетом или у нее смертельная аллергия на орехи. Али вынуждена была напомнить себе, что скинджекинг — это честь, а не право. Продавец вырвал ее из раздумий. «Мисс, вы покупаете этот журнал? Или собираетесь стоять и читать за даром?» Смутившись, Али залезла в хозяйский кошелек, выудила оттуда пару долларов и купила то, что держала в руке. Только теперь, открыв чужую сумочку, Али поняла, какое сокровище ей досталось. Все эти милые, щемящие человеческие вещицы. Связка ключей с брелоком, на котором значилось «Я люблю Вирджинию». Бальзам для губ, пахнущий земляникой. Пачка салфеток. Нос у девушки был практически постоянно. Ах, как прекрасно. Забит. А посреди всей этой роскоши самое большое чудо. Батончик Сникерс. Аля обожала Сникерсы. И вообще, девушке хотелось есть. К тому же батончик уже лежал в ее сумочке. Значит, никаких неведомых медицинских проблем у ее хозяйки не было. Но не повредит же ей один маленький кусочек. Нет, мне не следовало бы. «Чего не следовало бы?» — спросил продавец газет. Оказывается, Али произнесла это вслух. «Я не с вами разговариваю». Продавец бросил на нее странный взгляд, и Алли отошла от прилавка. Перейдя через улицу, она села на скамеечку в тени автобусной остановки. «Я внутри этой девушки уже 15 минут», — подумала она. Хозяйка тела наверняка перепугается до чертиков, как только Алли покинет его. Она же не знала, что в ней был кто-то другой. Эти 15 минут покажутся ей провалом во времени. Но, с другой стороны, это же всего 15 минут. И не похоже, чтобы девушка была занята чем-то действительно важным. Стояла себе, никуда не торопясь, перебирала диски в музыкальном магазине. Неужели какие-то несколько лишних минут могут иметь такое уж большое значение? Алли вытащила сникерс, медленно надорвала краешек обертки, аккуратно завернула. Верхний слой шоколада расплавился от жары. Алли запачкала пальцы и, конечно же, вспомнила Ника, отчего ей еще больше захотелось найти утешение в еде. Она поднесла сникерс к губам